Та потребовала объяснить ей, что происходит. Но Флар, уверенный, что Кант отправляется выполнять его поручение, успокоил Лессу. Вскоре Рамота сообщила им, что Верента поднялась. Она немедленно узнала и о том, что вслед за ней поднялась Придитта, и через промежуток ринулась на бол, чтобы остановить смертельную схватку между королевами. Когда Верента исчезла вместе с Придиттой в промежутке, Рамота вернулась в Бенден за Лессой и Манорой. Тоскливый крик драконов звенел над веером. Люди уже знали о случившемся бедствии. Когда госпожа Бендена и ее помощница очутились в плоскогорье, на карнизе рядом с недвижимо застывшим человеком и драконом, они тревожно переглянулись, потом Манора покачала головой. «Они переживут это горе вместе. Они сейчас вместе, больше, чем когда-либо прежде». Женщина снова покачала головой и быстро пошла по коридору в Вейр-Брекки. Лесса посмотрела ей вслед, затем позвала Рамоту. Она не сомневалась в мудрости Маноры, но видеть Фнора таким, печальным, безмолвным, это тревожило ее. Он был так похож на брата. Рамота сложила крылья и низко, протяжно свистнула. Драконы, сидевшие на скалах вокруг чаши веера, зашевелились, вырванные из горестного транса. Переступив порог веера, Лесса бросила взгляд на опустевшее каменное ложе Веренты и остановилась. Трагедия случилась всего за несколько минут, и 9 бронзовых всадников еще не вполне оправились от шока. «Им тяжело сейчас», — подумала Лесса с сочувствием и симпатией. Полчаса назад они взмыли на крыльях драконов в сияющее небо, вступив в бескровную борьбу за подругу. А потом? Потом их надежды были обмануты. Хуже, они потеряли 2 своих королев. Такое бедствие затрагивало каждого. Какой бы дракон ни побеждал в полете между королевами и всеми бронзовыми ее веера, существовала невидимая, но глубокая связь. Лесса нерешительно повернулась к выходу, собираясь поискать в нижних пещерах какое-нибудь стимулирующее средство, способное восстановить силы всадников. Внезапно из прохода донеслись звуки торопливых шагов и тяжелого дыхания, словно кто-то бегом мчался по коридору. 2 зеленых файра ворвались в пещеру и, возбужденно чирикали, начали метаться под потолком. Затем на пороге появилась девочка-подросток с тяжелым подносом в руках. «Ой!» — вскричала она при виде Лессы. Глотая слезы, девочка попыталась одновременно присесть в вежливом реверансе и вытереть о плечо мокрый нос. «Похоже, ты не глупый ребенок. Суховато, но не без симпатии», — сказала Лесса. Она придержала один конец подноса и помогла девочке водрузить его на стол. «Есть тут что-нибудь подходящее для поднятия духа?» — спросила она, указав на многочисленные глиняные бутылки. «Все, что я смогла найти, и...» — рыдание оборвало конец фразы. «Помоги мне!» Лесса протянула ей кружку с вином, кивнув на ближайшего всадника, но девочка застыла на месте, устремив взгляд на занавес, прикрывавший вход в спальню. Губы ее тряслись, слезы бежали по щекам. Наконец она умоляющим жестом сложила вместе ладони, сжав их так сильно, что побелела кожа на косточках пальцев. Лесса покачала головой. «Тебя зовут Мерим?» Девочка кивнула, не спуская глаз с занавеса. Зеленые файры носились над ней, и печальный свист эхом отдавался в огромной пещере. «С Брекой Манора, Мерим. Но она умрет! Она умрет! Люди говорят, что всадники умирают, когда гибнет его дракон. Люди говорят слишком много!» Начала Лесса и замолчала. На пороге спальни появилась Манора. Она жива. Спит. Сейчас это лучшее средство. Она задернула занавес и всмотрелась в лица всадников. Им тоже лучше заснуть. Их драконы вернулись. Женщина подошла ближе, заметив Мерим. «Кто это? Мерим?» Она ласково коснулась щеки девочки. «Я слышала, у тебя есть зеленые ящерки». «Мерим притащила сюда целый поднос», — шепнула Лесса на ухо Манори, кивнув на стол. «Брека может...» Девочка пыталась справиться с рыданиями. «Брека очень разумная девушка», — бодро сказала Манора. И, сунув в руки Мерим кружку, подтолкнула к всадникам. «Оставайся с ними, этим людям нужна помощь». Мерим, ошеломленная, заставила себя подойти к всаднику и помогла ему напиться.